Так он сказал, и запел Демодок, преисполненный Бога. Начал с того он, как все на своих кораблях, крепко сданных, в море отплыли Данаи, предавши на жертву пожару брошенный стан свой, как первые мужи из них с Одиссеем были оставлены втрое, замкнутые в конской утробе, как напоследок коню Илион отворили трояне. В граде стоял он, кругом нерешимые в мыслях сидели люди троянские, было меж ними троякое мнение: или губительной медью громаду пронзить и разрушить, или ее, докативши до замка, с утеса низвергнуть, или оставить среди Леона мирительной жертвой вечным богам. На последнее все согласились, понеже было судьбой решено, что падет Илион, отворивши стены коню, где ахейцы избранные будут скрываться, черную участь и смерть приготовив троянам враждебным. После воспел он, как мужи ахейские в град ворвались, чрево коня отворив и из темного выбежав склепа, как разъяренные каждый по-своему град разоряли, как Одиссей к Деифобову дому, подобный Арею, бросился вместе с божественно грозным в бою Менелаем. Там истребительный бой, — продолжал песнопевец, — возжегши, он, наконец, победил, подкрепленный великой Палладой. Так об ахеянах пел Демодок. Несказанно растроган был Одиссей, и ресницы его орошались слезами. Так сокрушенная плачет вдовица над телом супруга, павшего в битве упорной у всех впереди перед градом, силясь от дня рокового спасти сограждан и семейства. Видя, как он содрогается в смертной борьбе и, прижавшись грудью к нему, злополучная стонет, враги же нещадно древками копии ее по плечам и хребту поражая, бедную в плен увлекают на рабство и долгое горе. Там от печали и плача ланиты ее увидают.